Вечером я вышел к Бессонову. Я вошел к нему, когда он сидел, согнувшись над своим заваленным книгами, рукописями и вырезками из газет, письменным столом. Рука его быстро ходила по бумаге. Он писал очень скоро, без помарок, мелким и ровным, кудреватым почерком. Он мельком взглянул на меня и продолжал писать. Упорная мысль, видимо, владела им в эту минуту. И он не хотел оторваться от работы, не передав ее бумаге. Я сел на широкий, низкий и очень потертый диван, он спал на нем, стоявший в тени, и 5 минут смотрел на него. Его правильный, холодный профиль мне был хорошо знаком. Не раз я зачерчивал его в свой альбом, однажды даже написал с него этюд красками. Этого этюда у меня нет, он послал его матери. Но в этот вечер, потому ли что я уселся в тени, а он был хорошо освещен, ярко падавшим на него светом лампы с зеленым стеклянным абажуром, или потому что нервы у меня были расстроены, его лицо как-то особенно привлекало мое внимание. Я смотрел на него и разбирал его голову по деталям, исследовал малейшие черты, до сих пор ускользавшие от меня. Его голова была бесспорно головой сильного человека, может быть, не очень талантливого, но сильного. Четвероугольный череп, почти без изгиба переходивший в широкий и мощный затылок, круто спускавшийся и выпуклый лоб, брови, опущенные на середине и сжимавшие кожу в вертикальную складку, сильные челюсти и тонкие губы. Все это казалось мне сегодня чем-то новым. «Что вы на меня так смотрите?» — вдруг спросил он, положив перо и оборачиваясь ко мне лицом. «Почему вы узнали?» «Я чувствовал. Мне кажется, это не предрассудок. Мне не раз приходилось испытывать подобное». «Я смотрел на ваше лицо, как на модель. У вас преоригинальная голова, Сергей Васильевич». «Право?» — сказал он с усмешкою. «Ну и пусть ее». «Нет, серьезно. Вы на кого-то похожи. Из знаменитых». «Мошенников или убийц?» — спросил он меня, не дав кончить. «Я в Лафатера не верю. Ну что вы, по лицу вижу, что плохо». «Не выходит». «Да, не совсем хорошо. Бросил. Совсем бросил», — ответил я отчаянным голосом. «Я так и думал. Что же у вас, должно быть, натуры нет?» «Нет, нет и нет. Вы знаете, Сергей Васильевич, как я искал. Но все это до такой степени не то, что просто хоть в отчаяние приходи. Особенно эта Анна Ивановна. Она меня совсем измучила. Она стерла своей плоской физиономией решительно все. Право, даже кажется, что и в голове-то у меня теперь тот образ не так ясен». «А был ясен?» «О да, совершенно. Если бы можно было писать с зажмуренными глазами, право, кажется, ничего лучшего не нужно. С закрытыми глазами она здесь, вот она». И я, должно быть, присмешным образом зажмурился, потому что Бессонов расхохотался. «Не смейтесь, я серьезно огорчен», — сказал я. Он вдруг оборвал свой смех. «Огорчены так не буду. Но право, с вами смех и горе. Не я ли вам говорил, бросьте этот сюжет?» «Я и бросил. А сколько работы, траты нервной силы, сколько напрасного огорчения теперь. Я знал, что это так выйдет. И не потому, чтобы я предвидел, что вы не найдете модели, а потому что сюжет-то неподходящий. Надо это в своей крови иметь. Надо быть потомком тех людей, что пережили и Маратта, и Шарлотту Карде, и все это время». «А вы что? Мягчайший русский интеллигент. Вялый, слабый. Надо быть самому способным на такой поступок. А вы? Можете ли вы, когда нужно, бросить кисть и, выражаясь высоким слогом, взять кинжал? Ведь это для вас нечто вроде путешествия на Юпитер». «Я не раз с вами спорил об этом, Сергей Васильевич. И, кажется, ни мне вас, ни вам меня не убедить. Художник на то и художник, чтобы уметь поставить в себя вместо своего «я» чужое. Разве Рафаэлю нужно было быть Богородицей, чтобы написать Мадонну? Ведь это абсурд, Сергей Васильевич. Впрочем, я себе противоречу. Я не хочу с вами спорить, а сам начинаю». Он хотел что-то сказать мне, но махнул рукой. «Ну, бог с вами», — сказал он, встал и начал ходить по комнате из угла в угол, мягко ступая войлочными туфлями. «Не будем спорить. Не будем расстравлять мои язвы сердца тайной, как сказал кто-то и где-то». «Кажется, никто и нигде». А и то может быть. Стихи я обыкновенно перевираю. Для утешения не приказать ли самоварчик? Пора ведь. Он подошел к двери и громко крикнул, как кричат народ на мучении. «Чаю!» Я не люблю его за эту манеру обращаться с прислугой. Мы долго молчали. Я сидел, откинувшись на подушке дивана, а он все ходил и ходил. Казалось, он думал что-то. И, наконец, остановившись передо мною, он спросил деловым тоном. «А если бы у вас была натура, вы бы попробовали еще раз?» «Еще бы», — уныло проговорил я. «Да где ее возьмешь?» Он опять походил немного. «Видите ли, Андрей Николаевич, есть тут одна особа. Если важная, то она не станет позировать. Нет, неважная, очень неважная, но очень, очень большое имею я при этом но». «Да какие тут но, Сергей Васильевич, если вы не шутите?» «Шучу, шучу, этого нельзя». «Сергей Васильевич», — сказал я умоляющим тоном, — «послушайте, что я вам скажу. Знаете, что я ценю в вас?» Начал он, остановившись передо мною. «Мы с вами почти ровесники. Я старше года на два. Но я изжил и переиспытал столько, сколько вам придется изжить и переиспытать, вероятно, еще в 10 лет. Я не чистый человек, злой и развратный». Он резко отчеканил это слово. «Есть многие развратнее меня, но я считаю себя виновнее. Я ненавижу себя за то, что не могу быть таким чистым, каким бы я хотел быть, как вы, например». «О каком разврате и о какой чистоте говорите вы?» — спросил я. «Я называю вещи их собственными именами. Я часто завидую вам, вашему спокойствию и чистой совести. Я завидую тому, что у вас есть. Ну да это все равно. Нельзя и нельзя», — перебил он сам себя злым голосом. «Не будем говорить об этом». «Если нельзя, то хоть объясните, что или кто у меня есть?» — спросил я. «Ничего. Никого. Да, впрочем, я скажу. Сестра ваша, Софья Михайловна. Ведь она сестра не очень близкая по родству». «Троюродная», — отвечал я. «Да, троюродная. Она ваша невеста», — сказал он утвердительным голосом. «Вы почему знаете?» — воскликнул я. «Знаю. Догадывался сначала, а теперь знаю. Узнал от матери. Недавно она мне писала. А она там как-то... Разве в губернском городе не все известно всем? Ведь правда? Невеста?» «Ну, положим». «И с детства. Родители решили?» «Да, родители решили. Сначала для меня это было шуткой. А теперь я вижу, что так оно, кажется, и будет. Я не хотел, чтобы это сделалось известным кому-нибудь. Но не особенно горюю, что это узнали вы». «Я завидую тому, что у вас есть невеста», — тихо сказал он, устремив глаза куда-то вдаль, и глубоко вздохнул. «Не ждал я от вас такой сентиментальности, Сергей Васильевич». «Да, я завидую тому, что у вас есть невеста», — продолжал он, не слушая меня. «Завидую чистоте вашей, вашим надеждам, вашему будущему счастью, нерастраченной нежности и любви, выросшей из детства». Он взял меня за руку, заставил сойти с дивана и подвел к зеркалу. «Посмотрите на меня и на себя», — сказал он. «Ведь что вы? Гиперион перед сатиром козлоногим. Сатир козлоногий — это я. А ведь я крепче вас, кости шире и здоровье крепче от природы. А сравните. Видите вот это?» Он слегка коснулся пальцами, начинавших редеть на лбу волос. «Да, батюшка, все это жар души, растраченный в пустыне. Да и какой там жар души? Просто свинство». «Сергей Васильевич, не вернемся ли мы к прежнему? Почему вы отказываетесь познакомить меня с моделью?» «Да потому что она в этой растрате участие принимала. Я сказал вам, неважная особа. И действительно неважная. На нижней ступеньке человеческой лестницы. Ниже пропасть, куда она, быть может, скоро и свалится. Пропасть окончательной гибели. Да она и так окончательно погибла». «Я начинаю вас понимать, Сергей Васильевич». «То-то. Видите, какое у меня есть но?» «Вы можете оставить это но при себе. Почему вы считаете долгом меня опекать и оберегать? Я сказал, за что я вас люблю. За то, что вы чистый. Не вы один, вы оба. Вы представляете собой такое редкое явление. Что-то веющее свежестью, благоухающее. Я завидую вам, но дорожу тем, что хоть со стороны могу посмотреть. И вы хотите, чтобы я все это испортил? Нет, не ждите. Что же это такое, наконец, Сергей Васильевич? Мало вы надеетесь на мою вами открытую чистоту, если боитесь таких ужасных вещей от одного знакомства с этой женщиной. Слушайте, я могу вам дать или не дать ее. Я поступаю согласно своему желанию. Я не хочу вам дать ее. Я не даю. Дикси. Теперь он сидел, а я в волнении ходил по ковру. А вы думаете, что она подходит? Очень. Впрочем, нет, не очень. Резко оборвал он. Совсем не подходит. Будет о ней. Я просил его, сердился, представлял всю нелепость взятой им на себя задачи охранять мою нравственность. И ничего не добился. Он решительно отказал мне и в заключении сказал. Я никогда не говорил два раза Дикси. «С чем вас и поздравляю», — ответил я ему с досадой. Мы поговорили за чаем о каких-то пустяках и разошлись.